Маргида был прав. Он должен взять себя в руки, думать о хуторе, о своей скотине. Одно дело — показать свинарник и животных дочери, другое — быть не в состоянии справляться с работой в одиночку. Но она молодец. Носит солому, расстилает ее в загонах, заходит и выходит. А свиньям хоть бы что, они ее уже узнают. А поросята просто сходят по ней с ума, вертятся вокруг ног, когда она к ним заходит. Они закончили и собирались в дом к обеду, когда она сказала: «Распакуй свертки сейчас. Мы же не дарим подарков остальным, и будет нечестно, если ты развернешь их в доме. Я видела, они стоят у тебя в мойке». «Значит, видела. И бутылки в шкафу, акевит и шерри. Тогда будет странно не отнести акевит в дом. Эрлен сегодня громко жаловался, что монополия закрыта и что у них нет ничего, кроме пива, бутылки красного вина и какой-то датской настойки. Для него, Тура, и этого очень много. На крыльце стоят целых два ящика пива. Но ведь на дворе Рождество, как же без акевита?» — жаловался Эрленд. Шерстяное белье было очень хорошим. Он аккуратно сложил оберточную бумагу, разглядывая молодого спортивного мужчину на коробке. «Господи, какое замечательное! Не надо было! А остальные?» «Кофе и леденцы на палочках. Кружка в виде свиньи, ручка-хвостик». Он поднес ее ко рту и сделал вид, что пьет. Турин улыбалась. «Можно, наверное, ее сейчас обнять», — думал он. Вот они стоят в одинаковых комбинезонах. «Спасибо. Ну, у меня ничего нет для тебя», — сказал он и коротко ее обнял. Запах мыла еле чувствовался за запахом свинарника. «Все в порядке. Лучший подарок, если ты пустишь меня в ванную первой». У него появилось несколько минут, чтобы собраться. Он достал бутылку акевита, поставил ее на скамейку, открыл одну бутылку шерри, сделал несколько глотков. «Виски кончилось, долго так продолжаться не может. Только он ее похоронит, все вернется на круги своя. Но он может побаловаться алкоголем, пока тот у него есть». Шерри согрел, застрял огнем в груди. Обед в комнате с камином. Эрленд бреет отца, обернув его полотенцем. Датчанин с серьгой в ухе перед кастрюлями. Видела бы это мать, да еще и в комнате с камином. Серебряные приборы пришлось продать, чтобы заплатить матери Турин. Ситроен Маргида стоял на дворе. Они встретились в коридоре. Маргида снимал верхнюю одежду, он только что зашел. С кухни доносились ароматы, двери были открыты, и тепло добралось даже до прихожей. «Она в морге при церкви», — сказал Маргида. «Уже?» «Я отвез ее сегодня. Больничный морг переполнен». «Всего в нескольких сотнях метров». Когда колокола зазвонили на рождественскую службу, они звонили и для нее. Он попытался ее себе представить. Белая. Она, наверное, лежала в чем-то белом, как все со сложенными руками. Он решил посмотреть на нее в морге перед отпеванием, и на душе неожиданно стало спокойнее. «Возьми с собой вот это», — сказал он и протянул Маргида бутылочку акевита. «Я же не могу выпивать, а если меня вдруг вызовут?» «Отправишься пешком». Он взял чистую одежду, тщательно помылся. и будто обновился. Его грела мысль о том, что мать неподалеку, что он скоро ее увидит. И лежать она тоже будет здесь вечно, не в этой ужасной больнице. Ведь тяжелее всего было вспоминать ее там. Здесь она была почти дома, почти на самом хуторе. И каждый раз, когда будут звонить колокола, он почувствовал, как закапали слезы, но не стал их утирать. Это были хорошие слезы, и мешались они с водой из душа. Рубашка была не выглаженной, но чистой. Сгодится. Спускаясь по лестнице, он услышал голос отца с кухни. Остановился посреди пролета послушать. Они разговаривали с ним. Эрленд, Турин и датчанин. Голоса Маргида он не слышал. Очевидно, они дали отцу что-то крепкое. Он же капли в рот не брал никогда в жизни. Да он же сразу с катушек съедет. «Но целый город? Я думала, мой отец шутит», — говорила Турин. «И 50 000 домов», — добавил отец. «Да здесь едва бы хватило места для нескольких хуторов», — удивился Эрленд. «Ной Дрондхейм», — сказал отец. «Так должен был называться город?» — спросил датчанин. Отец ответил не сразу, видимо, кивнул, но потом продолжил. «Альберт Шпеер сделал модель. 25 квадратных метров. Из гипса. Всего города». «Вы много знаете», — сказал датчанин. «Ну, я теперь немного почитываю». «А где сейчас эта модель?» — спросила Турин. «Она была в Берлине», — ответил отец. «Ее разбомбили в клочья вместе со всем остальным». «А деревья остались», — сказал Эрленд. «Я их очень хорошо помню. Дедушка Талок показывал их мне, когда я был маленьким. Растут как нечто само собой разумеющееся, будто всегда здесь росли». «Так и времени прошло 60 лет», — заметил отец. «Да уж, их не вырвешь и не отправишь в Германию», — засмеялся Эрленд. «Типа, привет, вы тут кое-что забыли. Они завянут, еще не доехав до границы». Тур поспешил на кухню. Отец сидел с пустой рюмкой, на столе стояла коричневая бутылка, у каждого было по рюмке, кроме Маргидо. Он возвышался, опираясь бедром на кухонный стол и скрестив руки на груди. «Старый датский тур», — Эрленд протянул ему рюмку. «Так вот, что было в коричневой бутылке. Он слышал об этой настойке, но никогда ее не пробовал. Он ожидал чего-то сладкого, но она оказалась горькой, непривычный вкус». «Давайте, что ли, садиться за стол?» — предложила Турин. На обоих подоконниках стояли свечи, камин горел. На столе красовались высокие красные свечи и горшки с цветами из Хофстада и Снарли, где у матери были родственники. Тур замер перед дверьми в изумлении, словно оказался в другом времени. Датчанин выносил и заносил тарелки. «Как хорошо, что у тебя в заначке оказался акивит», — сказал Эрленд. «Это был настоящий сюрприз». Отец сидел такой чистенький, и все в нем блестело, кожа, глаза, волосы, гладко зачесанные назад. Тур гадал, сколько рюмок настойки они в него влили, не задумываясь о том, что человек никогда не выпивал. Тур сел с другой стороны и как можно дальше. Турин налила всем, кроме Маргида, пиво и теперь обходила стол с бутылкой акивита. В комнатах было тихо. Радио выключили, и экран телевизора не светился. Датчанин принес соус в соуснице, тоже из других времен. Тур ее хорошо помнил, мать прекрасно готовила соусы. А что может быть лучше хорошего соуса? «У нас есть минералка и лимонад», — обратилась Турин к Маргидо. «Лучше минералки», — ответил Маргидо. Давно Тур не ел такой вкусной еды, он трижды брал добавку. Шкурка на мясе была нежнейшей, а соус настолько вкусный, что он забылся и от души макал в него картошку. На буфете он обнаружил Санта-Клауса с щипцами для орехов. Тут же стояла плошка с орехами, пачка фиников и миска с розовыми и зелеными марципановыми шариками. Пиво, кивит, свечи и вкусная еда наполнили его благодарностью и терпимостью. Еще никто не произносил тостов. Надо бы начать. Он поднял рюмку за маму. Он не слышал, кто его поддержал. Ему пришлось закрыть глаза и сосредоточенно сглотнуть, прежде чем он смог выпить. Все молчали, склонились к еде. «Дело сделано», — он это сказал. Он понимал, что слова эти очень важны, хотя и не отдавал себе отчета, почему. Как-нибудь он об этом обязательно поразмыслит в свинарнике, когда останется наедине с животными. «И за повара», — сказал Эрленд, нарушив тишину. Он непринужденно поднял бокалы и отсалютовал датчанину. «Наверное, в нем есть что-то хорошее, раз он готовит такую еду». 12 лет, — подумал Тур. 12 лет — это много. «За повара», — повторил он и поймал на себе взгляд Маргидо. Турин приготовила морошковый крем, нашла морошку в морозилке. «Это ты ее собирал?» — спросила она. Он кивнул. «Это было несколько лет назад, но об этом не обязательно говорить вслух. Морошка сохраняется в морозилке долго, а мать всегда берегла самое вкусное». Датчанин принес кофейник и поставил на каминную полочку. Турин достала парадные чашки. Она аккуратно ставила каждую чашку на блюдце, и это он одобрил. «А к кофе отлично подойдет старое датское», — заявил Эрленд и налил всем за столом. Тур коротко взглянул на отца. Тот сидел, склонив голову, и смотрел затуманенным взором прямо в чашку и рюмку с темным содержимым. Казалось, он почти спал. «Я хотел кое о чем поговорить», — начал Эрленд, — «раз уж мы все тут собрались». «Это еще что за новости?» Он, Тур, выпил за его возлюбленного. Должен же Эрленд понимать, что он старается изо всех сил, и что выпить за него для большинства сидящих за этим столом и с трудом представляющих себе, как два взрослых мужика могут... «Хутор надо переписать на Тура. Этого до сих пор никто не сделал», — сказал Эрленд. В ушах зазвенело. Тур схватился за чашку, поднял и шмякнул со звоном на блюдце. «Они понятия не имеют, как плохи здесь дела, а теперь без материнской пенсии тем более. Ему придется продать хутор. Он не в состоянии выплатить Эрленду и Маргидо их долю. И вот брат сидит и фактически...» «Нет», — сказал он. «Но разве не этого ты хочешь?» — удивленно спросил Эрленд. «Нет», — повторил Тур. «Тогда я разорюсь. Я едва свожу концы с концами». «Но нам ничего не надо, правильно, Маргидо? Нам на жизнь хватает». «Как-то это неожиданно», — сказал Маргидо. «Неожиданно? Ты сказал неожиданно? Туру 56 лет. Он уже достаточно ждал», — воскликнул Эрленд. «Но, Эрленд, давай не будем сегодня», — возразила Турин. «Это важно», — продолжал Эрленд. «И раз мы все здесь собрались, я думал, вы только обрадуетесь». «А как насчет Турин?» — спросил Маргидо. «Вот именно, как насчет Турин», — сказал Эрленд. «Если Тур вдруг умрет, она получит все, так? Осталось только закрепить это письменно, что мы заберем причитающуюся нам часть наследства только тогда, а уж Турин сама выяснит, что ей делать, хуже не будет». «Я не это имел в виду», — медленно произнес Маргидо. «Хутор все-таки. И я бы хотел...» «Ты, кажется, тоже здесь не гробился, как и я», — напомнил Эрленд. «Прекрати», — вмешалась Турин. «Я не против, при условии, что мы оформим все письменно, как ты говоришь», — спокойно сказал Маргидо. «Что мы забираем часть наследства тогда, если это возможно. И если будет что забирать, если нам это будет нужно». «Это уже твое дело, Маргидо, и мое», — заметил Эрленд. «А сейчас надо просто отказаться от наследства, дать Туру продолжить то, чем он занимался все эти годы, фактически ничем не владея. Это ужасно, если подумать. Меня ведь здесь тоже не было, и...» «Если это так просто», — сказал Маргидо. «Можно договориться о чем угодно, если мы все втроем согласны и подпишемся. Свидетели, нотариус и все, что положено, я плохо в этом разбираюсь. И хотя Дания отличается от Норвегии, Крюмме считает, что мы, разумеется, можем заключить отдельный договор. Крюмме все знает». «Тогда так и сделаем». «Да, Тур», — подтвердил Маргидо. «Обсудим с нотариусом, как это лучше сделать, чтобы все было правильно». Туру едва удалось поднести чашку ко рту. Неужели все так просто, то, о чем он мучительно думал годами? Они просто отказываются от наследства? «Что скажешь, Тур, разве это плохо?» — спросил Эрленд. «А я...» — поинтересовалась Турин. — «Вы предполагаете, что я... меня совсем задвинули?» — «Это наследственное владение», — сказал Маргидо. «И после Тура ты единственная имеешь право наследования. Если ты откажешься, хутор продадут». «Ты можешь продать какую-то часть, например», — сказал Эрленд. «И заниматься чем-то другим вместо свиней, или инвестировать и расшириться. Ты и так зарабатываешь на животных. Собаки в Тронхейме ведут себя так же нахально, как в Осло. Или вообще можешь взяться за совсем другое дело, сдавать в аренду землю, открыть молочную ферму, все что угодно. К тому же ты говорила здесь красиво. Когда хутор достанется Туру, ты будешь его законной наследницей. Разве не сладостно об этом думать?» «Эрленд, ей нужно время, чтобы все это переварить», — сказал датчанин. «Пожалуй», — тихо произнесла Турин. «Мне такое вообще в голову не приходило. Все случилось так быстро. Не обижайся, но сейчас речь не о тебе, речь о Туре», — сказал Эрленд. «И о том, что надо привести в порядок дела. И о том, что мы с Маргидо отказываемся от наследства. Туру нечем от нас откупиться. Сейчас. Я вообще-то подумывал о куче старых кроватей. Мне бы этого было достаточно. Правда, Крюмме, они красивые? Так мы все согласны?» «Да, наверное», — кивнул Маргидо. Тур отпил еще кофе, пытаясь дышать ровно. «Неужели хутор наконец-то станет его, только его? Неужели он станет полноправным хозяином Нисхофа, самым настоящим, перестанет просить отца поставить закорючку под каждой официальной бумагой?» Он быстро оглядел всех. Отец неожиданно вышел из полусонного состояния и смотрел на всех горящими глазами, держа голову прямо. Он был сам на себя не похож, поднял рюмку дрожащей рукой, опустошил ее одним глотком, несколько раз сглотнул и сказал «Нет». «Что значит «нет»?» — удивился Эрленд. «Не все согласны. Я тоже хочу». «Ты?» — изумился Эрленд. «Тебе незачем высказываться. Для тебя ничего не изменится. Тур вовсе не собирается выставлять собственного отца с хутора. Да, чисто юридически Тур принимает наследство после тебя. Но тебе надо только подписаться, и всех дел-то». «Я ему не отец». Тур сидел и смотрел в чашку. «Что это отец такое говорит?» Отец посмотрел прямо на него. «Я не твой отец», — повторил он. «Я твой брат». «Сводный брат», — уточнил Маргидо. «Всем вам троим», — сказал отец. «Сводный брат». «Я знаю», — сказал Маргидо. «Но не стоит продолжать, она только что умерла». В комнате настала тишина. Тур услышал, как в камине упало горящее полено, но даже не обернулся проверить, не попали ли искры на деревянный пол. Что происходит? Он поднял взгляд на Маргидо. Что за сводный брат? «Я никогда не спал с Анной», — продолжил отец неожиданно громко и выпрямил спину. «Никогда не был с твоей матерью. Я только женился на ней». Отец снова ссутулился. Щеки обвисли, морщины напоминали лежащие на лице черные шнурки. «Как тебе удалось?» — тихо спросил Маргидо. «Как ты мог? Не понимаю». «Ты сам сказал, мне не стоит продолжать». «И потом жениться на ней». «Не стоит продолжать!» «Но ты, значит, был...» — сказал Маргидо. «Был кем?» — спросил отец и снова выпрямился, не открывая глаз, словно хотел лучше расслышать. Он положил руки на скатерть. «Очень послушным сыном», — тихо продолжил Маргидо. «Слишком послушным». «Да. Но это не играло никакой роли». «Жениться на ней — это не играло роли?» — переспросил Маргидо. «Нет, потому что они мне не нравились». «Кто тебе не нравился?» — спросил Маргидо. «Девушки», — сказал отец и тут же искоса взглянул на Эрленда. «Ты пьян». «Да», — подтвердил отец и засмеялся. «Я пьян». Эрленд спрятал лицо в руках, навис над столом. Одна из рюмок перед ним перевернулась. Тур пошел в свинарник, запер дверь изнутри, достал бутылку шерри. Было жутко холодно. Он стоял в одной рубашке, вырвал пробку из бутылки и воткнул обратно, не выпивая. «Отец никогда не спал с матерью. Это как-то не вязалось, он, наверное, рехнулся, и это про девушек было непонятно. 80-летний старик, он, наверное, никогда...» Он зашел к свиньям, не стал зажигать лампы. Свет из открытой двери мойки падал узкой полоской на бетонный пол. Некоторые соломинки отбрасывали длинные тени. Животные спали. Он остался незамеченным в этом крошечном пятнышке света. Для них сейчас была ночь. Они лежали, прижавшись друг к другу, шумно дышали и повизгивали, сытые в ожидании нового дня. Даже не знали, что сегодня сочельник. Обогреватели горели в черноте красными точками. В наружную дверь постучали, он услышал, как Маргида зовет его снова и снова, просит, чтобы он открыл, потом добавились крики «Турюн!». Он так хотел прижаться к этим свинкам, не знать ни о чем, быть животным, которое не задумывается ни о чем, кроме еды, тепла и отдыха, найти успокоение. Но вдруг пятнышко белого света задвигалось. Они стояли оба прямо у него за спиной. Турюн плакала. Он ушел от них дальше в темноту к красным точкам и к спящим бугоркам. «Я думал, он сам никогда не скажет», — тихо произнес Маргида. «И мать, конечно, тоже ни за что бы не рассказала». Какая-то свинья слабо захрюкала. Легкое сонное хрюканье. Он знал все звуки, каждый оттенок. Отец никогда здесь не был с тех пор, как они перешли на свиней. И Маргида тоже. «Не понимаю, что происходит?» прошептал Тур. Почувствовал, как течет слюна, что его тошнит. Он различал контуры свиноматок, у которых он скоро вызовет течку. Эти темно-серые горы выделялись на черном фоне. «Он же никогда не пил», — сказал Маргида. «Он просто захотел чуточку внимания быть одним из нас. И он всегда вел себя, как наш отец. Был записан в ЗАГСе и в церковных книгах. Уверен, на будущее это никак не повлияет. Когда протрезвеет, он только... Пойдем с нами в дом, Тур. Он наверняка уже лег». «Но он никогда с ней не спал. Как же... Мы же есть целых трое!» Маргида громко откашлялся и сказал: «Я застал их вдвоем. Пришел домой из школы пораньше, потому что заболел». «Дедушка Таллок?» — прошептал Тур. Казалось, он говорит во сне, в каком-то кошмаре. За спиной слышались голоса нереальные. «Дедушка Таллок». Мать заперлась в спальне на двое суток, когда он умер. Ее свекор. «Да, дедушка Таллок», — сказал Маргида. «Но они меня не заметили. Помнишь, я поссорился с матерью в последний мой приезд? Мне казалось, вы так гнусно обращаетесь с отцом. Всему должен быть предел», — сказал я матери. «Но он же ничтожество». «А почему, Тур?» «Потому что никогда... Не знаю, всегда так было. Он же сам сказал, это не играло роли». Мать испытывала к нему только отвращение, может, как раз из-за этого, что он никогда не возражал. По-настоящему плохо стало после бабушкиной смерти, как мне кажется. Тогда между ними остался только отец. А после смерти дедушки она продолжала презирать его. Может, даже еще больше. «Но бабушка...» «Не думаю, что она что-то знала. Если только под конец, когда лежала годами и заставляла мать за ней ухаживать, не хотела отправляться в хоспис. Возможно, это была месть. Но даже я не знал, что отец никогда не спал с матерью. Она призналась тогда, 7 лет назад. Тур оперся о перила загона, потом опустился на колени и остался сидеть на полу. Вдруг зажегся свет. Турюн подошла и села перед ним на корточки. Они сидели у загончика Сары. Сара не поднялась, только моргала почти слепыми глазами, сбитая с привычного ритма жизни. За ней лежали поросята, те немногие, что выжили. «Когда ты сказал, что всему должен быть предел?» — прошептал Тур. Она ответила, что я понятия не имею, о чем говорю. И тогда я рассказал, что видел их в самом разгаре. «Я не стыжусь», — сказала она. «Это был Таллок с самого начала и до конца». «Вот так вот, Тур. А когда отец протрезвеет...» «Но он нам больше не отец. Это ведь он наследник, старший сын Таллока. Мы все только его сводные братья, младшие родственники. Нет, нет, я отказываюсь». Сара встала, подошла к нему, просунула пятачок между стальных прутьев, потянулась к его волосам, а он не сопротивлялся. «Возьми себя в руки, Тур. На бумаге он наш отец. Просто сделаем вид, что ничего не было. Ничего не говорилось. Хутор перепишут на тебя». Маргида был непреклонен, как школьный учитель. «Но он будет здесь жить вместе со мной. Ты-то отправишься домой. Может, тебе теперь будет легче». Маргида подошел и встал перед ним. Их навязчивость была просто невыносима. Маргида в выходных туфлях и темно-коричневом костюме. Ему придется все это выбросить, иначе он никогда не избавится от запаха. «Но ты не собирался все это мне рассказывать. Не собирался». «Собирался, Тур. Чуть позже. Когда ты не подумал бы, что я пытаюсь очернить мать. Я собирался рассказать еще тогда, чтобы ты тоже мог пожалеть отца, а не только на него раздражаться». «Ты об этом думал?» «Да, потому что мне его жаль», — сказал Маргида. «Подумай, он ведь жил здесь все эти годы. А после дедушкиной смерти остался один на один с той, на которой вроде как был женат». «Ваша мать, похоже, была настоящей ведьмой», — сказала Турин и встала. «Нет, не была!» — крикнул Тур и вытолкнул Сарин пятачок обратно за прутья. Она попыталась его укусить, но только схватила воздух. «Нет, не была», — подтвердил Маргида. «Но жизнь нам сильно попортила, Тур. Это факт. Помнишь, ты позвонил из больницы, когда ее туда положили?» «Ты не хотел приезжать из-за него. Мне казалось, ты думаешь так же, как и я, о нем». «Я не мог видеть их вместе. Я больше никогда не хотел видеть их вместе. Я поклялся себе в этом 7 лет назад. Видеть, как он сидит перед ее больничной койкой, и знать, что он от нее получил. Я ничего не мог поделать». «А что же теперь делать мне? Забить всех свиней и... Нет!» — воскликнула Турин. «Ни в коем случае. Посмотри вокруг. Ты этого не сделаешь. Тебе нельзя. Я запрещаю». «Ты ведь говоришь с ним», — сказал Маргида. «Обращаешься с ним по-человечески, и это тебе зачтется. Тогда мы все снова сможем приезжать на хутор. И я тоже. Вообще-то я мог бы сюда переехать. У тебя замечательные свинки, Тур». «А я был на ее стороне. Мы вдвоем против него», — прошептал Тур. «Я знаю. Но давай больше не будем об этом». «Она ведь лежит совсем рядом. Ох, мама!» Он заплакал без слез. Маргида наклонился и положил руку ему на плечо. «Пойдем в дом, Тур». Эрленд сидел за столом и держал датчанина за руку. Он шмыгнул носом, заметив их. Лицо его опухло от слез. Датчанин гладил его по руке. «Боже, как от вас пахнет свинарником!» — сказал Эрленд и слабо улыбнулся, вытер щеки. Отец сидел у самого торца стола, опустив голову на руки, старый 80-летний человек со свежевыбритым подбородком и вновь обретенной челюстью. «Что ж, пора выпить еще кофе с настойкой», — сказал датчанин. Тур сел. Кофе дымился в чашке. Датчанин наполнил рюмку. Надо было что-то сказать. «Отец!» Старик поднял глаза. Взгляд блуждал, ни на ком не фокусируясь. «Нет, спасибо. Мне хватит. Пойду спать». Все молчали, когда он тяжело поднялся на ноги и медленно вышел из комнаты, держась рукой за стену. Только когда он перешагнул через порог, Турин спросила: «Вам помочь подняться?» «Нет», — сказал он. «Все в порядке. Спокойной ночи и спасибо за обед. Большое спасибо». Он должен был работать в немецких домах один, была его очередь. Поначалу все хотели их снести. Они напоминали о позоре, служили доказательством немецкого стремления пустить здесь, в чужой стране, корни, строить и жить, чувствовать себя как дома. Дома были построены для военно-морского состава на время увольнительных. Это были прочные маленькие домики, и было бы жалко их сносить, как считали многие, и среди них Таллок. Лучше было привести их в порядок, использовать их для чего-нибудь полезного, может быть, устроить клуб для собраний и молодежи. Люди с хуторов работали там посменно. В выходные часто работали все вместе, и когда на закате приходили женщины с едой и питьем, становилось весело и оживленно. Она уже много часов проработала на картофельном поле, от жары сорняк рос быстрее, чем молодые побеги картофеля, и землю надо было обрабатывать тяпкой, чтобы не уходила вода после дождя. Но Таллок не мог обходиться без еды, это было ясно всем, так что хорошо, что она взялась носить ему обеды. Идти было не близко, но ей было все нипочем. Небо приобрело серый оттенок, а дождь не собирался. Идти пришлось по дороге, поля стояли свежевспаханы, и шагать по ним было бы больно. К тому же меньше шансов встретить какого-нибудь пахаря с чужого хутора. Поднявшись, наконец, на вершину склона, она остановилась, как обычно. Устье реки раскинулось мощно и широко. Леса и кустарники росли ярко-зелеными островками между бухточками, вымытыми водой. На глаза навернулись слезы, то ли от того, что шла она к нему, то ли от того, что скоро все переменится, и она не знает, каким образом. Она задержала дыхание и припустила по склону вниз, будто роняя тело на каждом шагу. Чувствовала, что мышцы едва работают, расслабившись на жаре в томлении. Она спускалась к немецким домам, к нему. Он стоял на табурете и занимался потолком на кухне. Спрыгнул с табурета и запер дверь, как только она вошла. Гвозди, торчавшие изо рта, он сплюнул на пол, с резким скрипом повернул ключ в замочной скважине, взял у нее корзинку и притянул к себе. «Анна моя!» Целовать Таллока все равно, что умереть. А после смерти приходит еще смерть мощнее и глубже, когда он стягивает с нее одежду, дышит ей в ухо, говорит ей, кто она, зачем она, что именно для этого она живет, для этого и ни для чего больше, потому что она его. И когда на этот раз она пришла в себя, то оказалось, что она сидела на кухонном столе. Он стоял и улыбался, зажав кончик языка между белоснежными зубами, разглядывал ее, слегка наклонив голову. Он обнимал ее за бедра, она сидела на немецком кухонном столе в одних туфлях и носках, как обычно, не отводя от него глаз, никогда не стыдилась наготы. Она предназначалась только ему всякий раз, как они встречались. Он наклонил голову, поднял одну ее грудь загрубевшей рукой, поцеловал ее так нежно, что она снова была готова умереть. «Тебе неудобно?» — прошептал он, прижимаясь губами к влажной груди. По коже побежали мурашки, она застучала каблучками по ящикам стола. «Вовсе нет», — соврала она и крепче прижала к себе его голову. «Я принесу воды из колодца», — сказал он, — «а ты пока приведешь себя в порядок. Не уходи». Он вырвался из ее объятий, торопливо поцеловал ее в губы. «Я скоро вернусь». Он открыл дверь, она поспешила впрыгнуть в одежду. Кто-нибудь мог зайти, двери были слишком призывно распахнуты. «На сегодня хватит. Мне...» — начала она. «Надо кое-что тебе сказать». «Да?» Они стояли на улице. Он съел бутерброды, которые она принесла, выпил холодного сока из черноплодки, разведенного колодезной водой. Они стояли в нескольких метрах друг от друга. Она с пустой корзинкой в руке, чтобы все понимали, зачем она пришла сюда. Их было очень хорошо видно с хуторов и с дороги. «Я жду ребенка». Он не шевельнулся, не подошел к ней, не мог. «Анна, любимая, зайдем в дом». «Нет». «Тогда все станет... Я хочу знать твое мнение. Мы мало говорим, мы только...» «Да, это правда». «А что он скажет, Талк?» «Мальчик». «Мальчик. Ему вообще-то столько же лет, сколько мне. И он мне муж». Она вдруг громко засмеялась и сама поняла, что смех у нее странный, недобрый. Смех замолк так же быстро, как начался. Просто она так редко об этом задумывалась. У нее теперь вошло в привычку, что все надо скрывать, прятать от остальных. Но был один человек, который знал, потому что участвовал. Но то, что от этого будут дети, живые человечки, бегающие вокруг, которым никогда нельзя будет рассказать, что он не скажет ничего. — заверил ее Талок. — Но... — Ты же знаешь, что он тебя не хочет. Не пристает, не распускает руки. Она вспомнила свадьбу. Этот странный день, когда все было сплошной неправдой, и все равно правдой, потому что она переезжала на Несхов. Как она радовалась, что никто не ожидал пышной свадьбы сразу после войны. Всем хватало дела, и такая вокруг была бедность. К тому же в тот же день Хенрик с Ланстеда женился на Гуре, а там всего было в избытке, в том числе и нескрываемого счастья, поэтому большинство соседей отправилось гостить туда. «И как ребенок будет его называть?» «Отцом», — ответил Талок. «Отцом? Ребенок будет звать его отцом? А как еще?» Она одернула платье, почувствовала тепло внизу живота, жар, оставшийся после него. Она не хотела говорить ему сегодня, хотела подождать, не дать появиться новой сложности в их и без того непростом мире. «А как она?» Она никогда ничего не понимала. Даже того, что ее мальчик ни за что бы сам не раздобыл себе невесту. О ней не думай. Но мне страшно, Талок. Не бойся, бояться поздно. Теперь ты часть хутора Несхов. Не знаю. Вдруг он потянул за один из тополиных саженцев. Она испуганно посмотрела на него. «Что ты делаешь? Отпусти!» Он не отпускал саженец, а тот не отпускал землю. Листики дрожали, резво переворачивались обратной стороной к солнцу. «Видишь, оно крепко держится», — сказал он. «Простояло здесь совсем недолго, а держится очень крепко. Даже Таллок Несхов не может его вырвать». Он зашел под деревце. Она приблизилась к нему, провела сережкой по пальцам. Пыльца разлетелась по ладони крошечной надеждой. «Тех, кто их сажал, выгнали из страны», — сказал он. «А деревья все растут и радуются лету». Она не отвечала. «Когда-нибудь меня тоже не станет», — сказал Таллок. «Нет», — воскликнула она и отпустила деревце, подошла еще ближе к нему и остановилась. «Я так сильно старше тебя. Когда-нибудь меня не станет, и ты мне должна кое-что обещать, поскольку ты ждешь ребенка, и все вот-вот изменится». Она возбужденно дышала и ждала, не сводила глаз с его лица, серьезного и застывшего, а он прятал помрачневший взгляд. «Пообещай, что никогда не будешь его презирать», — сказал он тихо. «Это не его вина». «Вина?» «Да, не его вина в том, что он не настоящий крестьянин, что нет в нем хватки». «Я его не знаю», — прошептала она, «и не знаю, как он к этому отнесется». «Нет. А кто знает? Он и сам не знает. Но будь он один, некому было бы передать хутор». «Почему ему не нравятся девушки?» — спросила она смело. Раньше она никогда Таллока об этом не спрашивала. Он не ответил сразу, отвернулся, стоял и тер деревянный башмак о траву. «Так вышло. Не для всего на этом свете найдется нужное слово», — сказал он наконец. «Но ты взял меня не только потому, что у хутора должен появиться новый наследник». «Нет, не только». Он посмотрел ей прямо в глаза. Она опустила взгляд. Она так хотела, чтобы он обнял ее прямо сейчас. «Анна, ты моя. И если бы хутору суждено пропасть, ты все равно была бы моей. Но теперь он не пропадет, потому что у тебя будут дети. Но его ты не должна презирать. Обещай мне». Она слушала его. Тяжелые слова падали одно за другим. Она слышала их. Слышала совершенно отчетливо. Она выпрямилась, поправила висевшую на локте корзинку и встретилась с ним взглядом. «Да», — ответила она, — «обещаю. А ты пообещай, что никогда меня не оставишь». Вы прослушали книгу Анны Беркефельд-Рагде «Тополь берлинский», записанную Storytel в 2021 году. Текст читал Владимир Левашов.